Возвращаемся в город Энск. В 9 августа. В концерн АМК. «Серьезная контора», — повторил я, когда мы наткнулись на вооруженного дубинкой и наручниками охранника в стильной черной форме. «Вам чего, ребята?» — строго спросил он, преградив путь дальше. «Мы из городского штаба МЖК», — начал я. «Нам бы с Сергеем Владимировичем поговорить». «Договаривались о встрече?» Также сурово продолжил охранник. «Нет, это чисто предварительная беседа. На 5 минут», — объяснил я. «А по какому поводу?» «Если деньги просить пришли, так я сразу скажу, что зря. Денег тут не выдают». «Наоборот», — поправил его я. «Хотим предложить денег, то есть способ, как их быстро и безболезненно заработать. С помощью строительства». Охранник поморщился при слове «строительство», но поднял трубку внутреннего телефона и сказал в нее пару неслышимых фраз. Потом положил трубку на место и обратился к нам. «Вам повезло. Сергей Владимирович согласился вас принять. У вас 5 минут и ни секундой больше. Второй этаж. Дверь с табличкой». Кириленко был молод, мал ростом и румян. Прямо наливное яблоко из русской народной сказки. «С чем пожаловали, молодые люди?» Не стал растекаться блином по сковородке он. «Мы из городского штаба МЖК», — приукрасил свою должность я. «На самом-то деле только из районного. Строим дом в старом городе и никак не найдем порядочного застройщика. Решили к вам вот обратиться». «Так-так-так», — заинтересовался тот. «Давайте подробности. Где будет стоять дом? Сколько квартир? Чем можете нас заинтересовать?» Я выложил план Благовещенки на стол и указал на прямоугольник, размеченный под нашу стройку. «Это на берегу реки, что ли?» — отозвался Кириленко, изучив план. «Неплохо. Из окон, наверное, вид будет хороший». «Ага», — подтвердил я. «Из окон будут видны не соседние панельки и не мусорные баки, а река, дебаркадеры с прогулочными теплоходами и мост. На той стороне собор Михаила Архангела тоже в кадр попадает. И сколько квартир здесь распланировано?» «По первоначальной задумке 14. Не стал скрывать этот факт я. 12 членам МЖК, 2 застройщику». Кириленко скривился как от зубной боли, поэтому паузу я делать не стал. «Но мы провели кое-какую работу. И вот этот участок...» Я очертил на плане квадрат, где стояла баня. «Тоже будет добавлен нам. Проект сейчас в процессе переделки. Но сразу могу сказать, что квартир теперь будет не меньше 20. «Значит, 8 застройщику», — быстро подсчитал в уме он. «Не так быстро, Сергей Владимирович. 3 квартиры уйдут на мотивацию других заинтересованных лиц. Так что вам можем предложить только 5. Но зато все на верхних этажах. Без первого». Начальник встал, прошелся по своему кабинету туда-сюда, хрустнул суставами пальцев, а потом уже продолжил, немного неожиданно. «Нам верхние этажи ни к чему. Мое предложение будет таким. Весь первый этаж отходит нам. Тогда мы договорились». «Хотите штаб-квартиру АМК там сделать?» — догадался я. «Штаб не штаб, но филиал там точно можно будет открыть. 10 минут до площади Сусанина, и проблем с автопарковкой не будет», — пояснил он. «Ну что, согласны? Или вам подумать надо?» «А как быстро вы сможете закончить этот проект?» — поинтересовался я. «За год точно! Может, даже быстрее!» — уверенно проговорил Владимирович. «Нам надо посоветоваться. Верно, Михаил?» Михаил кивнул, и мы попрощались с хозяином концерна АМК, договорившись о рандеву через 2 дня в это же время. «А теперь в райком пора», – заключил Миша. «Может, перекусим по дороге?» – предложил я. «С утра ничего не жрал. Вон пельменная пустая стоит». Миша согласился, и мы зашли в этот рудимент советской эпохи. А ничего здесь не изменилось за последнее время, невзирая на бушевавшую над страной перестройку. Те же хамоватые тетки за прилавком, тот же ассортимент, начиная от пельменей со сметаной и заканчивая пельменями с томатным соусом. Слово «кетчуп» еще не прижилось в нашем лексиконе. Цены разве что выросли примерно вдвое, так что стандартная порция из 10-11 пельменей со сметаной стала стоить 80 копеек. «Вкусно!» — сказал я по итогам обеда. «Казалось бы, обычные советские пельмени. У каждого второго начинка вылетает из оболочки, так что вид блюда становится неприглядным. А язык проглотишь». «Да, неплохо», — согласился Миша. «Однако ты подумал, что мы скажем гений крокодилу?» «Чего заранее раздумывать?» — отозвался я. «Когда доберемся до него, там на месте и решим. А если много думать, голова распухнет». Добрались до райкома как раз к окончанию обеденного времени. А на входе меня ждал сюрприз. Там незнакомая женщина средних лет сидела. «А где Катя?» — вырвалась у меня. «Выходная она сегодня», — сурово отрезала вахтерша. «Вы к кому?» «Гене, то есть Геннадий Палычу. У него совещание», — не менее сурово сказала она. «А мы подождем», — вступил в разговор Миша. «Нам торопиться некуда». «Ну, ждите», — смилостивилась она. «Вон в том коридоре стулья есть». И она показала на коридор со стульями. А мы, вместо того, чтобы сесть, куда было велено, прошлись по этажам от нечего делать. Здание было старинное, 19 века. Потолки высокие, с лепниной и шикарными густыми люстрами. Двери тоже высоченные и массивные даже на вид. И ручки у дверей нестандартные были, все в финтифлюшках. «Богато люди жили», — высказал я результат своего наблюдения. «Да уж не бедно», — согласился со мной Миша. «Александр Сергеевич, интересно, где тут на постой останавливался?» «Здание раза 3 перестроено с тех пор», — осадил его я. «Так что вряд ли чего осталось от той пушкинской комнаты». А тут и народ откуда-то повалил дружной толпой. Я догадался, что это, скорее всего, совещание закончилось. «О, бойцы!» – обрадовался нам Гена. Он чуть ли не последним в этой очереди шел. «А я как раз только вот о вас вспоминал. Заходите!» И он открыл свой кабинет. «Как дела?» – сразу же приступил он к делу. «Влились в дружный коллектив МПСХО?» «Такие дружные коллективы, Гена!» — честно ответил ему я. — «Обычно бывают в террариумах. В просторечии их гадюшниками называют». «Ну, не будем о грустном», — обнадежил он нас. «Рассказывайте. А то меня завтра в обком комсомола вызывают. Надо там хоть что-то позитивное доложить». Я вздохнул и вывалил краткие итоги сегодняшних наших разъездов и переговоров. «Так», – почесал затылок Гена, разглядывая план Благовещенской улицы. «Начало неплохое. Теперь, насколько я понимаю, дело за горсоветом осталось». «Правильно, за ним. Одна квартира для мотивации для них и одна для райкома», – сориентировал его я. «Нам-то хватит, конечно», – задумчиво протянул он. «А этим ребятам не уверен. И с Кириленко вы правильно завязались. Я сам про это думал». «Да, а у меня же для вас новость есть». «Хорошая или плохая?» — решил уточнить Миша. «Сами решайте», — ответил Гена. «Тут с Керамзита звонили. Не нашли они никого взамен вам двоим. Так что придется еще 3-4 смены отработать. Начиная с завтрашнего дня». «Страна большая», — уныло сказал я. «А отступать некуда. Позади Керамзит. Ну, мы пошли тогда готовиться к трудовой вахте». На этом мы с Геной и распрощались. А Миша в сердцах даже выругался, проходя мимо вахтерши. «Не грусти», — поддержал я его. 3 дня – это не 3 года. Как-нибудь прорвемся». А когда я доехал до дому, ну, до нынешнего своего обиталища, мне почему-то захотелось более комфортного места для отдыха, нежели проваленная раскладушка. Немного подумал и отмел кровать с диваном. Очень тяжело таскать. Да и куда это добро потом девать, когда Олежек с Северов вернется? Матрас — вот выход. А еще лучше, если он надувным будет. Посетил 2 спортивных магазина и во втором обнаружил искомое. Полутораспальный надувной матрас радикально красного цвета. Всего-то четвертак, и я обеспечил себе прекрасное спальное место. Во дворе стояло аж 4 жестяных гаража. Один из них был открыт, и в нем возился с запорожцем молодой парень. «Привет», – сказал я ему. Он обернулся и в ответном приветствии назвал меня по имени. «Слушай, одолжи насос. Матрас надо надуть». И я показал ему сверток, который нес под мышкой. «На озеро собрался?» «Да какое озеро? Кровать хочу себе оборудовать». «Бери, мне не жалко». И он протянул мне черный качок с 2 подножками снизу. Это чтобы удобнее было накачивать. Справился я с работой за 10 минут, вернул качок на место, обернулся и увидел Катю. «Привет, Саша», — улыбнулась она мне. «Ремонтом решил заняться?» «Да какой ремонт? Спальное место оборудовал просто», – ответил я. «А ты чего сегодня на службе не была? Захожу, понимаешь, в райком, а там вместо тебя незнамо кто». «Отгул взяла», – ответила она. «В парикмахерскую вот сходила. Нравится?» И она покрутилась вокруг оси. «Класс», – довольно искренне сказал я. Хотя и предыдущая прическа была вполне смотрибельной. «Пошли тогда кофе, что ли, попьем?» «К тебе? А пошли. Заодно жилье свое продемонстрируешь». Если коротко, то осталась она у меня ночевать. Сосед, который остаграмиться предлагал, подмигивал мне обоими глазами, когда Катя в ванную комнату выходила. Но я предпочел на это не реагировать. «А родители-то тебя искать не будут?» — озаботился я таким простым вопросом. «В милицию заяву не накатают?» «Не», — просто ответила она. «Мать давно с отцом разошлась и живет в другом городе. А папаша пьет без передыху. Ему все равно». «Да», – грустно подумал я, – «вот такие вот реалии развитого социализма на 70-м году советской власти». А в любовных играх Катя оказалась достаточно подкованной. Так что кончил я аж 3 раза за ночь. Утром приготовил ей кофе с яичницей и сказал, что мне надо на завод. «Так тебя же в штаб перевели!» – удивилась она. «Форс-мажорные обстоятельства. Еще 3-4 дня надо отработать, пока смену не найдут», – пояснил я. «Вернусь примерно в 5. На вот тебе 4-так и талоны. Купишь, может, чего-нибудь?» «Хорошо, Санечка», – вздохнула она, целуя меня в щеку. «Обязательно куплю». А на керамзите меня ждал еще один сюрприз. Только я переоделся, как меня за локоть отвел в сторонку один наш бригадник из химиков. Ваня Чеботарь его звали. Из Тирасполя он родом был. И сообщил он мне следующее. «Ваську выпустили». «Какого Ваську?» Не сразу въехал я. «На которого вы с Мишкой показания дали. Ну, что он Игорька в барабан запихнул?» «В какой барабан?» По инерции продолжил я, но тут вспомнил все детали этой уголовщины. «И что дальше?» «А дальше летчик то, что он на вас обиделся и сказал, что вы за свои слова ответите». «А ты откуда знаешь?» – спросил я. «Ребята из его комнаты в общаге передали. Мы же там все рядом живем». «Спасибо, Ваня», – поблагодарил я его. «А он в какую смену выходит?» «Вот сразу после нас и выходит. Во 2-ю. Так что я тебя предупредил». «А за что он срок-то мотает?» Задал-таки я последний вопрос. «Хулиганка с отягчающими», – ответил Чеботарь. «Порезал кого-то по пьянке, но не до смерти, а то бы реальный лагерь получил». Я также отвел в сторону Мишу и передал ему эту новость. Миша глубоко задумался. «Теперь нам бы все время вместе держаться надо. Это раз», – ответил он после своего размышления. «И чем-то вооружиться на всякий случай неплохо было бы». «Я только что на обратке видел арматуру», – вспомнил я. «Под вагонками лежала. Можно отобрать подходящее по размеру и в куртку спрятать». «Точно. В первый перекур между вагонками и займемся». Но выдавать на гора план по облицовке нам не пришлось, потому что сломалось что-то в формовке, и вся обратка оказалась забита пустыми телегами. Новые просто некуда было ставить. Поэтому мастер Сидоров лихо свистнул в 2 пальца и отправил всю бригаду на разбор многолетнего завала избитого кирпича в отдаленном углу цеха. «На этом денег не заработаешь», – заныл Роберт. А Серега, который все время подсчитывал число выгнанных кирпичей, добавил: «И лимиты нам могут зарезать». Я как мог успокоил его, но он вдруг перевел разговор на нас с Мишей. «А правду люди говорят, что вы из бригады сваливаете?» «Ага, чистую правду говорят люди», – подтвердил я. «Сваливаем. В районный штаб». «А почему только вы? Я, может, тоже хочу в тепле сидеть», – начал гнать волну Сережа. «Тебе что, недостаточно тепло здесь? Тогда можешь отдыхать между печками». Срезал его я. «И потом, тут все просто. Подай заявку в райком, там рассмотрят». «Знаю я, как они рассматривают», – сварливо продолжил он. «В мусорное ведро сразу выбросят, и вся недолго». «Нашу с Мишей заявку же не выбросили?» Логично возразил я. «К тому же мы там уже целый день отработали и кое-чего добились, чего предыдущие руководители за полгода не достигли». «Расскажи», – попросил он. «Слушай», – ответил я и вывалил ему весь наш предыдущий день, начиная от МПСХО и заканчивая Геной крокодилом. Все остальные наши бригадники, исключая химиков, конечно, им это было мало интересно, тоже внимательно прислушались к моей речи. А по окончании выступил Роберт, как старший по возрасту, наверное. «Так вы чего, за год собираетесь наш вопрос решить?» «Как говорится в народной поговорке, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так что ты попридержи коней-то. Но такая задумка у нас есть. А уж как получится, так и получится. В любом случае, Володь и Коль надо от руководства убирать нахрен. Они только ломать умеют, а нам строители нужны». А тут Сидоров свистнул перекур. Мы с Мишей тут же двинулись на поиски холодного оружия. «Не было, как говорится, печали», – уныло сказал Миша, примеряя к рукаву куртки очередной прут. «Так черти накачали». «Сами мы эту печаль накачали», – честно признался я. «Надо было язык за зубами держать, когда нас менты опрашивали. Кстати, не знаешь, что там со следствием-то? Поймали кого?» «Говорят, прекратили за отсутствием состава преступления. Несчастный случай нарисовали». «Вот этот кусок подходящий», – показал он мне очередную арматурину. «Я тоже подобрал», – продемонстрировал я ему свою находку. «Теперь приладить бы их незаметно». Еще минут 10 прилаживали. Кажется, получилось. До конца смены больше ничего примечательного не случилось. Разве что за исключением того, что формовку наконец починили. И мы даже успели выгнать по 2,5 вагонки на душу населения. А вот когда пришли в раздевалку, подкатила следующая смена. Во главе с улыбающимся во все 32 зуба Васькой. «Ну шо, пацанчики?» Радостно предложил он нам с Мишей. «Пошли побазарим!» И мы с Мишей вышли за ним на площадку, где грузили товар в машины. Вся она была завалена битым кирпичом и кирпичной пылью. «Значит, заложили вы меня, ребятишки?» Все с той же радостной улыбкой продолжил Вася. «Со всеми потрохами заложили. А еще комсомольцы. Нехорошо!» И он сделал продолжительную паузу. «Менты спросили, мы ответили». Сделал я попытку выехать на чистый базар. «Менты всех спрашивали, а сдали меня только вы», — логично возразил Васек. «Так что с вас теперь причитается. Выбирай ты сначала». И он обратился ко мне. «В рыло или в брюхо?» «В рыло не дается, мать не продается», — вспомнил я ответ на один стандартный тюремный развод. «Гляди ты, грамотный», — удивился Вася. «А в брюхо дается?» «Слушай, Вася», — решил я найти компромисс. «Косяк наш, мы не отказываемся. Давай решим вопрос с помощью товарно-денежных способов». «Это как?» – удивился тот. «Тебе, например, деньги, нам товар. Ну, то есть отсутствие товара. А если понятнее, мы даем тебе 300 рублей, а ты от нас отваливаешь». 500! – сразу ухватил нить Вася. «И мы квиты». 400! Продолжил торг я и мы не открываем этот чемодан». «По рукам», — согласился он. «Только денег у меня с собой нет. Завтра отдам». «Тогда хоть чирик дай авансом», — попросил он. «Пятёра есть». И мы вернулись в раздевалку. «Что-то очень большие деньги ты ему пообещал», — хмуро сказал Миша, когда мы уже шли на автобусную остановку. «У меня таких нет. Зато у меня есть. В малом предприятии недавно выдали», — отвечал я. «А потом знаешь такую еврейскую мудрость про деньги?» «Не знаю. Расскажи». «Если проблему можно решить деньгами, — говорят они, — то это не проблема, а расходы. Денег мы еще заработаем, а Васек этот, возможно, пригодится нам в будущем».